Раиса, Алиса, пора вставать, Лариса. Фу, запутался совсем. Славный городок Оса, в нем технари для села. Я студент, привет, друзья, за техник буду я. Давайте ведь нюхай у меня, третий курс кончения. Трещит от знаний голова, хочется расслабиться. Вот тогда беру гитару, к однокурсницам иду, их попалую винишком под гитару им спою. Все девчонки очень бурно чтут внимание к себе, благодарность за гастроли, но чего ловятся ко мне. Я как и нефтяной магнат, принимаю их пора. Всем, конечно, я не рад, но одной даю халат. Мой сосед уже привык сразу к стенке и храпит. Знаю точно, что темнит. Ну да ладно, бог прости, мне поклонится всю ночку, объясняется на любви, протонтирует всю почву, как там, мол, насчет семьи. Разговоры эти в тягость, я в ответ только шучу, а то место, что болтает, поцелуй, заглушу. Утро солнечным лучом нас разбудит, и мы начнем по тягушечке вдвоем хором солоненько зевнем. Подзарядочка прошла, можно браться за дела. А когда устану я, ждите, девочки, меня. Развлечения и учебу лучше вместе совмещать, чтобы грызть гранит науки с вдохновением, так сказать. Я на карте эту точку под названием Оса, и технарь свой, где учился, не забуду никогда. Лучше вместе совмещать, чтобы грызть гранит